Если мы говорим сегодня о неохаризматическом движении, которое сегодня практикует в своем служении такое действие, как падение назад, если мы сообразуем это с Священным Писанием, то мы не находим нигде такого учения, которое бы соответствовало Духу Писания в Ветхом Завете и в Новом Завете. Везде люди, где стоит вопрос поклонения пред живым Богом, Библия говорит, что они падали на свои лица, вот, и поклонялись Богу живому. Два места из Священного Писания, которые говорят о падении на спину, это 49 глава книги Бытие, там написано, когда уже Яков, патриарх, благословлял своих сынов на смертном одре, то он сказал на Дане, что Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет аспидом, уязвляющим ногу коня, так что всадник его опрокинется назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Некоторые богословы сегодня выдвинули гипотезу предположительного фактора, что, беря во внимание пророчество Иакова в отношении Дана, они говорят, что по всей вероятности, что Антихрист придет из данного колена. Но это предположительная форма, для нас это не так уж важно. Второй момент, когда невестка Илия прокричала, и Хавот отошла слава от Израиля, потому что взят был ковчег, сыновья Офни и Финьес были поражены на войне с филистимлянами, написано, что Илий упал навзничь, то есть назад, сломал себе хребет и умер. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня понимали существенную разницу. Иногда мы как-то хотим верить Богу в общих чертах. Нет, братья мои и сестры, вера наша слагается с учения и с маленьких деталей, с маленьких вещей. Поэтому все вещи очень важны, чтобы мы понимали и знали, и не были способны уклониться когда-либо от истин Божьих.